Часть вторая. Преодоление отдаленных последствий. Марина Берковская, психолог. Научиться управлять травмой. Корреспондент. Почему спустя и год, и два после переживания насилия человеку по-прежнему плохо? Дело вот в чем. Серьезное насилие – это событие, выходящее за рамки обычного человеческого опыта. Поэтому отработанных механизмов управления и овладения последствиями этого события у нас нет. Цель нашей нервной системы после этого воздействия – восстановить свою саморегуляцию. Все практические методы психологической работы в преодолении последствий насилия основаны на теории стресса Ганса Селье. Если реакция нервной системы человека, пережившего нечто, выходящее за рамки обычного, возвращается к изначальному уровню, то есть если человеку удается восстановиться, то тогда это событие становится бесценным опытом этого человека. Оно входит в его память. Оно становится основой для выработки множества полезных выводов и убеждений. По словам немецкого философа Ницше, «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». И это утверждение совершенно верно в отношении механизма работы нашей психики с тем, что мы переживаем в течение жизни. Но, как правило, с событиями, выходящими за рамки обычного для него опыта, человек сам совладать не может. И в его нервной системе остается некоторое травматическое возбуждение, которое не гаснет, но уходит в область подсознания. Если человек хорошо помнит все произошедшее с ним, но при этом полностью управляет собственными реакциями, то это значит, что отдаленные последствия пережитого события близки для него к нулю. Если он знает, что в связи с каким-то событием у него появилась осторожность, боязнь определенных мест и людей, и спина стала болеть, потому что по ней били, то это, конечно, нехорошо, но с этим довольно легко справиться. Здесь достаточно бывает психологической работы на уровне консультирования. С человеком достаточно поговорить, спросить у него, какие психологические последствия насилия он за собой знает, и дать ему совет, как с ними поступить наилучшим образом. Если человек после ограбления стал проверять замки на двери, то это хорошо и правильно. Но если он проверяет их по 100 раз на дню, это уже невроз. Ему нужно остановиться. Чтобы разобраться с такими последствиями, хватит и одной встречи с психологом. Но, как правило, след от травмы уходит глубоко в подсознание, и последствия его уже не связываются напрямую с травмой. И человек, испытывая посттравматические проблемы, не понимает, в чем их причина. И тогда возникает противоречие между памятью твоего жизненного опыта и памятью тела. Корреспондент. Память тела – это как будто синяк, который болит? Нет. Память тела – это память нервной системы, бессловесная память, память подсознания. С синяком все понятно, в том смысле, что механизм этой боли и дальнейшее ее развитие нам известны. Передача опыта осуществляется всегда через слово. Человек анализирует, перерабатывает, выражает переживания на уровне слов. Любое переживание или состояние могут быть проработаны и изменены только когда это переведено на уровень слова. Если события не были переработаны на уровне объяснений, на уровне слова, то возникает расхождение между проблемами и объяснением. Тогда объяснение человека не относится к тому, что с ним реально произошло. Человек будет считать, что он все себе объяснил, но его объяснения не помогут ему управлять своим состоянием. И тогда такие отдаленные реакции психики и физиологии на насилие, как бессонница, изменение пищевого поведения, кошмары, импотенция и все прочее станут неподвластны ему. Тем и страшны отдаленные последствия травмы, что они сопряжены либо с утратой связи имеющихся проблем с травмой, либо с нахождением неправильных объяснений. В этом случае подсознание и тело человека живут своей жизнью, бесконечно ходя по патологическим замкнутым кругам в попытках переработать травму. Корреспондент. Что же делать, чтобы найти правильные объяснения отдаленным последствиям насилия и справиться с ними? Для этого и существуют профессионалы. Понять, что происходит в такой ситуации, сможет только профессиональный психолог. Потом следует разными методами восстановить саморегуляцию нервной системы, то есть убрать очаг ее возбуждения, оставленный травмой. И уже после этого у самой жертвы родится понимание того, что произошло. Это будет истинное понимание. И тогда произошедшее станет для нее бесценным опытом. Тогда человек, когда-то переживший насилие, станет свободным от него. И с учетом этого опыта он будет жить дальше нормально. Корреспондент. Какие виды насилия оставляют наиболее тяжелые отдаленные последствия? Действительно серьезные последствия оставляют внезапное разбойное нападение, избиение, война, пытки. Очень ломает человека нахождение в заложниках, изнасилование. Групповое изнасилование вообще выбивает почву из-под ног. Особо нужно выделить сексуальное насилие со стороны близкого человека или инцест. Когда подобное происходит, а жертвами инцеста становятся в основном дети, это самая запутанная и мучительная травма. Изнасилование криминальное, когда ты шел по улице и на тебя напали, это трагично, но понятно. А вот изнасилование, при котором женщина не заметила грань в отношениях со своим другом или знакомым, когда его флирт перешел в сексуальное насилие, это особенно тяжело. Когда происходит одно из таких тяжелых событий, то часть нашей души умирает. Небольшая, как правило, часть, но она умирает, и ее надо похоронить с почестями. Совсем таким, когда травмы, человек уже не будет. Это надо понимать. Нельзя обещать, что если ты поработаешь с психологом, то станешь таким же, как раньше. Нет, не станешь. Корреспондент. Значит, в какой-то степени проблема останется все равно, вне зависимости от того, будет ли жертва работать с психологом или нет? И если человек вовремя не обратился к психологу, то через год или два после насилия помочь ему полностью исцелиться уже труднее. Иногда и через 10 лет вытаскиваешь человека из проблем, вызванных насилием. Проблем не останется, но часть души, часть той личности, которой мы являлись до того, как пережили насилие, умрет вместе с нашей травмой. И эту часть самих себя нужно похоронить. Наша с жертвами насилия цель состоит в том, чтобы восстановить саморегуляцию нервной системы, понять смысл того, что произошло, и начать жить снова, но немного другой личностью. Не менее, а более полноценной личностью, чем раньше. Раз человека это не убило, раз он пришел к психологу, то пережитое должно сделать его сильнее. И еще очень важно помочь человеку разделить ответственность, понять, за что человек несет ответственность в случившемся, если несет ее вообще, а за что не несет в принципе. И за что он несет ответственность перед окружающими, а окружающие перед ним. Корреспондент. Тема вины имеет большое значение в переживании последствий насилия. Да. Стыд, вина, ответственность – это вопросы, которые всегда встают перед жертвой насилия. Здесь есть две возможные проблемы. Одни жертвы искренне считают, что виноваты в насилии сами. Особенно это касается жертв изнасилований, в том числе инцеста. Человек берет на себя все то, за что он на самом деле не может отвечать. А поскольку эта ответственность нереальная, то она очень разрушительна. Ее последствия распространяются вплоть до аутоиммунных заболеваний. А другая проблема, что все вокруг виноваты в произошедшем. Жертва насилия строит с окружающими отношения по принципу «ты виноват в том, что случилось, потому что это случилось со мной, а не с тобой. И теперь ты по гроб жизни мне обязан, ты должен мне постараться как-нибудь услужить». Это вовлечение окружающих в вину выживших, в кавычках, является способом получения вторичной выгоды. Это надо вышибать из себя беспощадно. Корреспондент. Каковы отдаленные последствия насилия? В принципе, последствия всех видов насилия примерно одинаковы. Отличается их глубина, сила их влияния. Шоковая травма, нанесенная чужими людьми, заживает легче. Ее просто объяснить. Нет проблем с моей ответственностью. Он грабитель, и он виноват. Я тут действительно ни при чем. Грабителя можно понять. Из-за его преступления не надо разочаровываться во всем человечестве. Нужно свести возможность повторения этой ситуации к минимуму. Получить навыки самообороны, регулярно проверять замки в своей квартире, не ходить одному по темным улицам. То же самое, что произошло, может случиться и вновь. Но все-таки ты уже сделал все, что мог. И в этом смысле это проще. А вот травмы, вызванные действиями со стороны знакомых, а тем более родственников, ломают очень специфически и сильно. Потому что признать, что родители, братья, родственники, друзья, школьные учителя – это враги, это означает убить самого себя. Потому что, если ты не принимаешь своих родителей и близких тебе людей, то ты не принимаешь самого себя. И тут начинаются очень сложные вещи, когда нужно обвинить своего насильника, который является твоим родственником, и при этом не убить себя. Потому что, если я дитя родителей, которые меня избивают, то какой же ужасный я сам. И человеку легче в таких случаях винить самого себя. Тут начинают кружить проекция и ретрофлексия. Я плохой. Нет, мама плохая. Нет, лучше я плохой, чем мама плохая. Но я-то хороший, значит, мама плохая. И так по кругу. Корреспондент. Я читал книгу, в которой ученик Берта Хеллингера рассказывал, как он консультировал одного человека, который, будучи ребенком, подвергался инцесту со стороны своего дяди. И человеку стало хорошо, только когда психолог смог убедить его простить и снова полюбить своего дядю. Хорошее отношение к этому дяде принесло облегчение. Как это объяснить? Излечение пациента из этого примера произошло не из-за восстановления хорошего отношения к насильнику, а благодаря восстановлению правильной внутренней структуры и принятия пациентом того факта из своей биографии и того родственника такими, какими они были. Да, твой дядя остается твоим родственником, но ты не виноват в том, что он таков, каким был с тобой. И ты оставляешь ему его вину и его ответственность. И признаешь, что это его ответственность и вина. Ты не был их источником. И ты не становишься хуже из-за уродства своего дяди. И дядя от принятия его тобой не становится лучше. Событие не перестает быть трагическим. Все, что случилось, очень плохо. Это большое несчастье, но здесь бесполезно отвечать на вопрос «почему?». Почему мой дядя такой мерзавец? Почему он изнасиловал именно меня? Потому что. Вот единственный ответ. Представляет ценность вопрос, что мне с этим делать? Вот это интересный вопрос. Только делать нужно не с дядей, а со своими реакциями на случившиеся события. С дядей ничего делать не нужно. С дядей нужно просто порвать отношения. Кстати, из этого совсем не вытекает, что если люди, причинившие мне боль, оказались моими родственниками, и я принимаю их такими, то я не буду выносить ссор из избы. Нет, я не дам продолжать им делать то, что они делают, потому что насилие наказуемо. Нужно разделить себя и свою жизнь на то, что было тогда и сейчас, на меня и его. Одни эти действия полностью не решат проблему, но, по крайней мере, они могут дать новое направление мыслей. Корреспондент. Что делать, если в семье ты подвергся какому-то насилию со стороны родственников, а потом, в свои 23, например, года, у тебя обнаружились проблемы в личной жизни? С чего начать свое лечение? Сначала надо понять, а не связаны ли мои проблемы с тем детским ужасом, о котором я никому не говорил. И если интуиция и здравый смысл подсказывают, что связаны, тогда немедля идти к профессионалу. Это обязательно. Что делать, обнаружив у себя аппендицит? Звонить 03. Какие есть способы вылечить аппендицит без помощи медиков? Никаких. То же касается серьезных психологических и психических проблем. Вот, например, метод расстановки, разработанный Хеллингером. Я сейчас, как специалист, многое могу найти через расстановки. Могу найти место дяди в структуре и место события во внутренней карте мира человека и разделить прошлое с будущим. Это можно сделать и самостоятельно. Нужно признать, тогда я был ребенком, я был беспомощным, я маленький, он большой. Я ничего не мог сделать. Я был маленький, и я никому ничего не сказал. Ребенок бессилен перед взрослым. Есть еще один механизм травматизации. Зная, что это несказанно огорчит маму и папу, я берег их. Не потому, что я такой хороший, а потому, что это их огорчение испортило бы мне жизнь. Огорченная мама отравила бы мне жизнь. Но теперь я вырос, и я оставляю эти события в прошлом. Что было, то было. И я осознаю, что когда меня не устраивает мое поведение в моей личной жизни, то на самом деле я взаимодействую не с моей девушкой, а по-прежнему как будто с тем дядей. Мне нужно выбрать. Мне и сейчас 7 лет, и я с дядей. Или мне уже 23, и я с девушкой, которая мне нравится. Нужно понять, что я 7-летний и беспомощный, в кавычках, тогда сделал все, что мог, наилучшим образом. Именно потому, что мне сейчас 23, и у меня даже есть здоровый интерес к девушкам, и девушка есть, значит, что я точно победил в той ситуации насилия. Я тогда сделал все, что мог, правильно. Конечно, если бы я тогда знал, что надо делать, и если бы мне при этом было 23 года, то я бы этого дядю просто как следует побил. Но мне было 7 лет, и я ничего не знал. Но тот, ничего не знающий, не понимающий ребенок, сделал все наилучшим образом. Сейчас мне 23, и я живу вполне неплохо. Значит, мне внутренне надо поблагодарить того ребенка. Ты молодец. Ты смог вынести весь тот ужас. И благодаря этому я вырос в целом нормальным и здоровым человеком. Этот диалог человек может вести с собой постоянно. И это тоже принесет свой эффект в подобных ситуациях. Но лучше все прорабатывать с психологом. Тем более глубинные вещи. Эти основополагающие вещи сделать необходимо, и уже дальше работать над своими отношениями с девушками. Корреспондент. Какие еще последствия насилия существуют? Отдаленными последствиями насилия в сфере здоровья могут быть бессонница, нарушение формулы сна, когда человек днем страдает от сонливости, а ночью не высыпается, ночные кошмары, и в случае, когда он помнит свои сны, и когда он просыпается с криком, но не помнит, что ему снилось. Повышенная утомляемость, нарушение внимания, ухудшение памяти, нарушение мелкой моторики, когда трудно работать на компьютере, потому что пальцы промахиваются мимо клавиш, снижение производительности труда. Возможно возникновение болей в спине, болей в ногах, затрудняющих движение, сердцебиений, неровности в дыхании, затруднений в сексуальной жизни. Возможно изменение реакции на алкоголь. Человек либо перестал пьянеть от дозы, от которой раньше пьянел, либо, наоборот, стал пьянеть очень быстро. В сфере отношений становится трудно устанавливать новые связи. Нарушаются те отношения, которые были прежде. Появляются повышенная агрессивность и конфликтность. Или, наоборот, страх конфликтов и уход от них. Раньше человек мог спокойно разговаривать с родными или коллегами, а теперь убегает, только бы не объясняться с ними. Родителям подростков, переживших травмы, надо следить за появлением у них отклоняющегося поведения. Важно различать изменения в поведении подростков, вызванные возрастом, и те, которые могут быть вызваны переживаемой травмой. Следует насторожиться, если у них появляются незамеченные ранее элементы асоциального или протестного поведения, или, наоборот, ухода от отношений с социумом. Прежде ребенок всегда хорошо и с удовольствием учился, активно отвечал на уроках, а теперь уроки почти не учит, перестал встречаться со своими друзьями. Все эти и другие последствия могут возникнуть в жизни жертвы насилия и через полгода, и через более продолжительный период времени. Корреспондент. Как оценить серьезность своего состояния? Как понять, нужен ли мне психолог для дальнейшего исцеления? Очень хорошо вспомнить две вещи. Если я сейчас сижу и читаю этот текст, то я жив, относительно здоров и социализирован. Если я читаю книгу, то я явно не валяюсь под забором, не нахожусь в тюрьме или психиатрической лечебнице. Я победитель. Я уже справился с основными проблемами, которые у меня могли быть. Слава Богу, что я справился. Слава Богу и слава мне. Из этой ужасной ситуации я вышел наилучшим образом. Это первое. И второе. То, что произошло в прошлом, это не главное событие моей жизни. Не надо теперь всю мою жизнь нанизывать на это событие. Я, как творение Божие, достоин значительно лучшего, чем посвятить свою жизнь этому бандиту или насильнику, который на меня напал. Не для этого меня Бог создал, чтобы я всю жизнь переживал эту ситуацию. Таким образом, у читателей этой книги победа над множеством последствий насилия, скорее всего, уже одержана. Но хороший психолог может помочь больше, вплоть до исчезновения всех симптомов и расстройств, восстановления физического и психического здоровья во всех рассмотренных нами сферах, может помочь обрести свободный взгляд в будущее, когда уже не травма контролирует меня, а я травму. Я могу об этом вспомнить, когда хочу. Я могу рассказать об этом, когда меня просят. Я могу рассказать тебе об этом, когда я хочу этим поделиться. Но травма больше не подавляет меня. И я не краснею и не бледнею, и не замолкаю, когда говорят о чем-то подобном тому, что случилось со мной в прошлом. Я теперь управляю травмой, а не она мной. Корреспондент, То есть воспоминание о травме перестает мучить? Оно перестает погружать в то больное эмоционально-физиологическое состояние. Мне грустно, когда я об этом вспоминаю. Мне плохо. У меня даже могут заболеть раны, которые тогда были нанесены. Но при этом я не чувствую весь объем той беспомощности и боли, которую чувствовал тогда. Я контролирую свои действия, свои слова, свое поведение. Я могу вспоминать о травме, но могу и перестать вспоминать. Могу переключить свое внимание на совершенно другие сферы своей жизни. Не забывание, а приобретение контроля над травмой. Вот правильная цель. Никогда не следует стремиться забыть о произошедшем. Потому что это забывание, так называемое травматическое вытеснение, представляет собой страшное явление, влекущее за собой целый букет последствий. Корреспондент. Давайте в качестве еще одного примера рассмотрим историю с женщиной, на которую полгода назад напала собака. Все ее раны зажили, но она стала бояться собак. Однажды, после выздоровления, опять увидела на улице двух мелких дворняжек и, по ее словам, просто чуть не умерла от ужаса, окаменела. Из глаз полились слезы. Вот это тот случай, когда волевым усилием справиться невозможно. Здесь у женщины есть конкретное событие, и при попадании в аналогичную ситуацию она перестает себя контролировать. Тут все прекрасно осознанно, и тут есть прямая связь между событием и реакцией. Профессионал убирает это за 5 минут довольно простыми техниками по переформатированию посттравматического опыта. Это самая легкая работа. Говорю, как в рекламном объявлении. Гарантия 100%. За 5 минут будет тебе счастье. Будешь ты обниматься с собаками. А вот самому тут, как назло, не справиться. Даже профессионал здесь не может сам с собой работать. У меня была такая же история с полетами. Я очень их боялась одно время. Я любила летать. Но была одна неудачная посадка. А я тогда много летала из Буэнос-Айреса в Грозный и обратно, чтобы навещать свою семью. И вот, помираю я от страха на посадке. Поработал со мной мой коллега. Правда, очень смеялся этому, потому что сам боится и взлета, и посадки, и всего полета. Поэтому в процессе его работы мне-то было хорошо, а он, бедный, аж потел. Но во время следующего полета я не боялась уже ничего. И теперь никто и ничто не мешает мне любить самолеты. Корреспондент. Допустим, у человека серьезная травма, типа инцеста. Сколько времени займет работа со специалистом? Здесь никогда не угадаешь. С такими травмами, которые либо уже проросли в остальные сферы жизни, либо связаны со значимыми для жертвы людьми, не удастся справиться меньше, чем за 3-4 встречи. В случае этой женщины нужно только прервать связь между собаками и эмоционально-физиологической реакцией, которая в полном объеме возникает в тот момент, когда она видит собаку. А вот когда это завязано на все основные сферы жизни и на значимых людей, то там нужно повозиться. Потому что там придется сначала обстоятельно поговорить, узнать, как человек оценивает произошедшее, как ему кажется, насколько случившееся сделало его лучше или хуже, насколько это отравило его жизнь, влияет в ней на что-то. В этом случае нужно убрать страхи и комплексы, которые мешают доступу к воспоминаниям, доступу к работе. Потому что сразу через эмоционально-физиологическую реакцию трудно проламываться. Сложно работать с клиентом, который весь покрывается потом, трясется и плачет. А уже потом, когда страх перед травмой убран, тогда, собственно, и начинается работа. Корреспондент, как вы думаете, Почему люди не идут сразу к специалисту? Часто ищут какие-то другие пути решения проблемы. Вот как я их понимаю. Во-первых, они не знают, кто и где оказывает помощь людям в их ситуации, и подозревают, что хорошо помогают только за деньги, которых у них может и не быть. Причем помощь оказывается долго и мучительно. То есть надо готовить очень большую сумму, и не факт, что затратив эту сумму, они действительно получат то, что им нужно. Второе, они боятся за границы личного пространства своих тела и души, которые и так очень страдают, проламываются при любой травме. Они совершенно справедливо опасаются, что им придется обо всем пережитом рассказывать другому человеку, и им будет при этом стыдно и страшно. И поэтому делается вывод, что лучше терпеть то, что есть, чем пойти и выкладывать свои страдания какому-то чужому человеку. Ну и третье. Они боятся, что их будут учить жить. То есть им безапелляционно отдадут приказы, которые они должны будут выполнять. А они не хотят этого. Они и так измучены подчинением. Они сначала подчинялись насильнику, теперь подчиняются своей травме. А сейчас придет еще какой-нибудь дядя или какая-нибудь тетя и будут учить их жить. Да, это правда, им будет тяжело, но надо набраться мужества и пойти на это. Потому что лучше пусть будет сколько-то времени тяжело, а потом навсегда хорошо, чем так плохо, как сейчас, и еще хуже со временем будет всегда. Точно так же тяжело идут к любому другому врачу, например, к стоматологу. Мы знаем, что будет очень страшно и, возможно, даже больно, зато какое счастье наступит потом. И второе. Хотя это нельзя дать как строгую рекомендацию, но если лично я не без сознания, то я никогда не попаду к незнакомому врачу. То есть идти к специалисту лучше по рекомендации тех, кто у него уже был. Корреспондент, вы хотите сказать, что тех, кто действительно помогает, меньшинство от общего числа психологов? К сожалению, да. Всегда есть опасность, что вам доломают границы. А поскольку у человека самосохранение все равно сработает, то если его не убил насильник, значит, его не добьет и психотерапевт. Но как защита сработает психотравматическая диссоциация. И потом в его сознании все будет совсем неправильно. Да, перестанет быть больно, но жить станет совсем худо. Это первое, чего можно добиться. А второе – это погрузиться в свою травму как в основное и важнейшее событие своей жизни. И все качество своей личности, и всю свою долгую жизнь посвятить этой травме. Ходить до конца своих дней по тренингам, по группам, говорить об этом. Объединяться с другими людьми по травме, а не по интересам или любви. В общем, посвятить этому всю свою жизнь. Но не стоит этот мерзавец того, чтобы посвящать ему всю жизнь. Марина Берковская, психолог.